Они орут: «Уничтожайте здание», перевела вернувшаяся Виза. И в подтверждение ее слов раздался оглушающий грохот пушечных выстрелов. Здание охватили пламя и дым, и в него тут же полетели десятки, если не сотни гранат. При этом ту сторону, куда двигался красный луч, перекрыло не меньше 20 демонов. Но луч не добежал. Он задержался, будто не зная, куда двигаться дальше, а потом здание вдруг содрогнулось, затрещало и обрушилось. «Писец коту Ваське», констатировала снова пролетевшая мимо меня Виза. «Хорошо, что не наша была». «Ага», пробормотал я и, чтобы не попасть в рванувший вверх столб черной пыли и гари, заложил приличный крюк. Теперь все зависело от того, сколько абсолютных щитов у жертвы коллективной охоты. Каждый даст секунду жизни. Сейчас прошло около 5, 10, 15. Похоже, замурованному под завалами повезло, и он попал в зазор между обрушившимся блоками. Что ж, тогда у него еще есть шанс, если он сумеет. Метка вдруг двинулась, причем ровно и уверенно, будто ей не приходилось разгребать обломки засыпавших ее камней. Хм, я заложил вираж и облетел облако пыли, как раз вовремя, чтобы увидеть вылетающую из дымки сияющую красным дриаду. Ёпте, дриада вдруг вспыхнула, превратилась в молот размером с приличный сарай и, ослепительно засверкав, будто метеорит, рухнула в толпу совсем не этого ожидающих демонов. Глава 10. Что это было? Виза рухнула мне на плечо и вцепилась в него крошечными коготками. Молот Тора, ошарашенно пробормотал я, пролетая над облаком взвившегося над местом удара пара. Это облик? Сомневаюсь. Скорее всего, легендарный артефакт, или что-то подобное. Нам такого не давали. Метка так и не двинулась с места. Видимо, у столь мощного заклинания или способности был какой-то побочный эффект. Тем временем демоны на крышах и улице опомнились и снова бросились к цели. «Твоя группа вон на той крыше». Я махнул рукой. «Кирпичик, твоя на той». Виза тут же сорвалась с плеча, а из моей груди вырвался зеленый луч. Миг, и край указанной крыши, на которой стояло пятеро демонов, разлетелся на мелкие куски. Ну и я не остался в стороне от веселья. Сразу трое артиллеристов заняли позицию и вытащили пушки. Беднягам не повезло, они находились точно подо мной. Я стал троллем и махнул дубиной еще до того, как с грохотом приземлился за их спинами. Бах! И трое рогачей с воплями улетели вниз. Причем одна из пушек, опасно покачиваясь, застыла на самом краю крыши. Вы получили мощную пушку, модификация 2.0. Ух ты, моя прелесть! В моих руках появились гранаты, и прежде, чем на меня успели обратить пристальное внимание, я швырнул 4 дымовых в наиболее плотно стоящие группы врагов, после чего уже в облике орка спрыгнул на землю и нырнул между домами. Вот, без метки уходить гораздо проще. Я сменил доспех, стал дранкандом и, проскочив через здание, снова вышел на улицу. Отлично, доспехи у всех более-менее одинаковые, и если на тебе нет метки, ты никому не интересен. Я пробежал до соседней постройки и снова залез на крышу. И тут метка наконец рванула с места, а через несколько секунд ее владелец исчез в соседнем доме. Пушки снова загрохотали, но на этот раз как-то совсем вяло. А если быть точнее, в стену влетело всего 3 ядра и следом несколько гранат. Здание устояло, а эстафетчик проскочил его насквозь и скрылся. Ну что ж, возможно, мы помогли конкуренту, а может быть, союзнику. Время покажет. В любом случае тот, кто может пачками убивать приспешников местного многоликого, пока нужен живым. А вот дальше, когда мы окажемся на нашем континенте и соотношение сил кардинально изменится, поговорим с ним еще раз. Там еще кого-то прессуют. За мной. Виза на несколько секунд появилась над крышами и указала направление. Я тут же рванул за ней и, не удержавшись, пнул стоящего на дороге Исинда. Ну а чего, оружие доставать нельзя, но бить-то можно. Мля, а что если? Надо попробовать. Я ускорился и одним прыжком оказался на крыше. До места охоты за следующим эстафетчиком оставалось всего 30 метров. И совсем скоро я оказался за спиной очередного пушкаря. Он держал свое оружие в руках и перезаряжал его. Можно, кстати, и просто его вырвать, но сначала, тест. Пользуясь абсолютной невидимостью, я подскочил к ничего не подозревающему Валенху со спины и превратился в тролля. Иди к папочке. Только Виза и Кирпичик увидели, что произошло дальше. Огромная каменная туша склонилась над маленькой закованной в броню фигуркой. Сначала примиряясь, она двигалась осторожно, а потом неожиданно быстро для своих габаритов одной здоровенной лапищей схватила демона за горло, а второй за подбородок и резко дернула в сторону. Раздался противный хруст, и голова повернулась на 180 градусов. Безжизненные глаза смотрели на своего убийцу, но не видели его. Тем временем тролль довольно оскалился и подхватил выпавшую из повисших рук пушку. «Вы получили мощную пушку, модификация 2.0. И да, я остался невидимым, так как оружие не доставал, а просто коснувшись добычи, сразу убрал ее в инвентарь. Есть, мля, я нашел баг, или фичу. Абсолютные щиты защищают от атак оружием, но не от рук. Интересно, а как обстроит дела с магией? Что, например, будет, если я превращу свою руку в длинное копье и начну убивать так? Надо проверить». Я расправил каменные плечи и с широкой улыбкой оскалом осмотрелся. «Ну что, гады, много пушек наклепали? Пришла пора делиться. Тесты показали, что убийство с помощью трансформированных в оружие конечностей все-таки из невидимости выводит. Ну и ладно, троллье руки ничем не хуже. Следующие 2 часа были одними из самых неоднозначных в моей жизни. Да, я и до этого много убивал, но чаще всего эти самые массовые убийства совершал при помощи гранат или магии, а персональные – холодным оружием. Тут же пришлось поработать ручками, и поработать ударно. Валил я не всех подряд, а тех, кто вытаскивал столь нужное мне оружие, пушки или явно модернизированные снайперские винтовки. А еще я нет-нет да и умерщвлял самих эстафетчиков. Правда, это требовало более тонкой настройки. «Ты с какого района?» Я рванул за плечо ломящегося из города Валинха. «Что?» – удивленно обернулся демон, и в его руках блеснул меч. Неправильный ответ. Я вырос у него за спиной и уже отточенным движением свернул шею. «Вы убили Валинха 31 го уровня. Ваш инвентарь увеличен на 15 килограммов. Вы получаете 20 монет короны, а еще черную коробку и монетку, выпавшую из мертвого тела». Разумеется, демоны были не дураками и не слепыми, и мне приходилось постоянно двигаться. Пока на мне лежала красная метка и я был видим, в сторону финиша, иначе меня бы заподозрили. А пока пребывал в невидимости, в обратную сторону, к центру. В итоге я практически вернулся к тому месту, где появился. Правда, количество меток здесь серьезно уменьшилось. Питомцы тоже не филонили и автономно, по откату, хреначили скопление войск противника. «Пора завязывать, Илюш». Виза появилась на моем плече, и я расслышал скрип когтей по камню. «Последним будешь. Может, это и неплохо, расстреляют остатки ядер, и я спокойно пробегу. Может, но их все равно почти не осталось. Ладно». Я повернулся к зеленому огоньку, и тут спереди вновь раздалась стрельба. Конечно, уже не такая активная, и в основном ружейная, но пару залпов из пушек тоже прозвучало. Как раз по дороге. Я превратился в хоббита и рванул вперед. «Вон, справа в окне», — подсказала глазастая виза, а сама сорвалась с плеча и устремилась к группе опрометчиво собравшихся в кучу оружейников. «Вижу». Я приметил нужное окно и сразу же соседнее, без стекла. «Хоббит», и через 10 секунд я уже внутри. Стараясь не наступать на осколки, я подкрался к пушкарю и превратился в тролля. «Иди к папочке». Я сделал последний шаг и во что-то уперся. И, как всегда, вовремя вспомнился старый анекдот. Летит Бэтмен, смотрит, внизу на траве, в чем мать родила, лежит офигенная девчонка. Руки-ноги врозь, изнемогает от желания. Бэтмен думает, надо помочь удовлетворить красавицу. Пикирует и слету прямо в нее. Девушка, конечно, удивилась, но больше всех удивился человек-невидимка. Сейчас произошло что-то очень похожее. Невидимка, стоявший между мной и Валинхом, контакта явно не ждал и при этом оказался сильно меньше и легче меня. Он отлетел и толкнул третьего участника этой неожиданной для всех нас сцены. Третий нырнул вперед и, ударившись о подоконник, выронил пушку, и она улетела вниз. «Ты с какого района?» Превратившись в Дранканда, на общедемонском выдал я запрос на пароль. Ответа не получил и, на всякий случай махнув рукой, ни в кого не попал. «Такс, похоже, не я один оказался таким умным, кто в невидимости отжимает пушки. И, пожалуй, это хорошо. Даже если это делают мои враги, у них все равно нет ядер, а значит, эффективно применять добычу они не смогут». Больше дурацких вопросов я не задавал и, отпихнув выставившего меч обалдевшего демона, выпрыгнул в окно и, приземлившись, сразу же стал Валинхом. Как вовремя. Звуковой сигнал и красная вспышка оповестили о том, что я уже в который раз за сегодня получил эстафету. Ничто не устоит перед нашими рогами. Тут же взревел я и вскинул руку. Уже не столь многочисленные охотники, как мне показалось, с облегчением опустили ружья. «Ладно, теперь реально пора двигать к зеленому огоньку». Я опустил руку и тут почувствовал прикосновение к шее и подбородку. Среагировал я мгновенно и стал троллем. Рука убийцы запоздало дернула подбородок, но, разумеется, сломать каменную шею не смогла, сука. Я вскинул руки и, схватив невидимого повисшего на моей спине противника за шкирку, рывком оторвал его и со всей дури шмякнула мостовую перед собой. Гад по-прежнему оставался невидим, но пошедшие трещинами камни точно показали, где именно он лежит. На, я занес ногу и с грохотом опустил ее. Мимо, вот ведь гад живучий, я-то думал, что он там при смерти уже лежит. В моих руках появился здоровый меч, и я махнул им по кругу. Снова мимо, и в этот момент загрохотали выстрелы. Минус один дистанционный щит, минус второй. Какого хрена, троллю эти штуки как слону дробина. Баг на баге, ну нафиг такую развлекуху, без брони крайне невыгодно. Снова человек, и старый доспех. И тут же в мое плечо со спины ударилось ядро, а меня швырнуло в стену. Писец, теперь к дыре в плече добавилась такая же на спине. И да, снова минус еще один абсолютный щит. Я превратился в дриаду и, взмахнув крыльями, скрылся в доме. Вновь человек в запасном доспехе, и полный вперед. Мирные демоны с визгами прыгали в стороны, а самые храбрые, тупые, лупили меня мечами. Пофиг. Я пробежал халупу насквозь и по уже отработанной схеме ломанулся к следующей постройке. И тут меня накрыла тень. Я вскинул голову и охуел. С оглушительным ревом на меня падал здоровенный, горящий ярким огнем метеорит метров 20 в диаметре, и он был совсем близко. Прыжок на все очки ботинок, а в последний момент, перемещение на 10 метров с помощью кольца перемещения. Огромная глыба, снеся два соседних дома, рухнула совсем рядом. Поднявшаяся волна камня и огня снесла меня с ног и отбросила метров на 10. Благо в полете я успел разглядеть фигуру на крыше, и в ее руках сиял гринтохорд. Посох вспыхнул еще ярче, и прямо надо мной снова показался горящий метеорит. Все это обещало закончиться очень плохо, и следовало срочно что-то придумать. Я опять прыгнул, но очков в ботинках кузнечика не осталось и улетел я недалеко. Снова перемещение, и в моих руках гарпун. Камень взорвался всего в нескольких метрах, и обжигающая волна опять швырнула меня дальше по улице. На этот раз я этого ждал и стоял лицом в нужную сторону. Обгоняя меня, магический бронебойный гарпун унесся вперед, и лебедка бешено закрутилась. Снова тень и новый камень. Лебедка остановилась, и я нажал кнопку смотки. Рывок, и меня буквально выдернуло из-под ревущего метеорита. Я пролетел 20 метров, а за секунду до того, как должен был врезаться в стену, стал дриадой и на скорости проскочил ее насквозь. И, не превращаясь назад, попер резко вверх. Момент вылета из крыши я запомню на всю жизнь. Темнота перекрытий сменилась ярчайшим заревом падающего на дом раскаленного каменюки всего в 2 метрах надо мной. А еще через секунду я сам, оказавшись внутри небесного тела, активно работая крыльями, несусь вверх. И вот я снова на свежем воздухе, а внизу взрывающаяся и разносящая все вокруг в пыль огненная глыба. Бестелесность, время действия. 7 секунд. Меня снова накрыло огнем и осколками, но перед этим я успел заметить, что демоны, наконец, поняли, кто убивает их мирных и равняет с землей главный город. Поэтому, забив на меня, они атаковали императора Шринанта. Я потратил еще 2 секунды ценного облика и, отлетев в сторону, превратился в человека. А когда почти достиг мостовой, в тролля. Черный камень затрещал под ногами, а через мгновение, уже в обличье Валинха, я ломился по улице и постоянно посматривал в небо. Новых метеоритов не появилось, а синий камень в моей руке защищал от атак редко встречающихся на пути охотников. Наконец метка спала и, превратившись в вампира, я взмыл в воздух и устремился назад. Опоздал. Демоны бегали по крышам и что-то разъяренно ревели, но найти ускользнувшего Заркана не могли. «Где он?» — крикнул я. «Не знаю. Метки-то нет. Спрятался в доме, а из него уже не вышел. Вон в том, где демоны кишат. Действительно?» Краснокожие обиделись и взбаламутились не на шутку. Я приземлился и стал Дранкандом. «Зовите всех сюда, он скоро получит метку. Делайте 3 кольца. Прикрывайте артиллерию, он может напасть сзади. Ставьте магические поля». Взялись демоны за дело всерьез, вот только с каждой секундой вероятность их успеха уменьшалась. Прошла минута, засада постепенно превращалась в трату времени. 2, в ничто. Заркан уже далеко, и я забил. За это время поблизости появилось уже 6 меток, и каждую из них мог носить император Шринанта, ведь он далеко не дурак и наверняка разжился синим знаком местного многоликого. «Ты видел?» – спросила меня Виза, когда мы полетели в сторону зеленого маяка. «Это писец какой-то, что он колдовал». «Ага». Я ударила ему под ноги взрывом, но он просто переместился. «Спасибо. Я испугалась за тебя, Илья. Я держал все под контролем. Вот только в следующий раз, пока не откатится умение дриады, встречаться с ним не хочу. Сдается мне, этот метеоритный дождь не единственная магия, которой Заркан владеет. И я слышал о подобном заклинании, но, по моим ощущениям, оно должно было быть намного слабее. Скоро метка появится. Помню, я спикировал вниз. Больше задерживаться здесь в мои планы не входило. Поздравляем, вы достигли личной заданной точки. Войдите в портал. Да погоди уже, знаю я тебя, зайду, а там козлина Заркан ждет вместе с многоликими. Судя по всему, больше метку на меня вешать не будут. Вот и славно, есть время подвести итоги. Я разжился 37 пушками и 50 ружьями второй и третьей модификации, а на моем счету сейчас было 312 монет короны, и это не считая того, что я постоянно пополнял запасы щитов и сейчас у меня насчитывалось по 10 штук каждого. Пометуя о том, что вытворял император Шринанта, я не стал жадничать и купил 3 амулета перемещения. Стоили они по 30 монет, и в каждом было всего по 3 заряда, зато эти безделушки позволяли перемещаться аж на 30 метров. Остальные монеты пока решил приберечь, ибо вряд ли в ближайшее время выпадет случай собрать столь богатый урожай, и лучше покупать ништяки под каждое конкретное задание. После закупки я проинспектировал свои доспехи. Из 3 комплектов один можно было отправлять в помойку прямо сейчас. Второй имел пару дырок и множество глубоких царапин, но в целом еще годился. Третий я пока еще не надевал. Еще один был у Визы, но это на самый крайний случай. Он ей и самой пригодится. Вроде все, а нет. Я же получил по 3 очка доблести за главный столб испытания и библиотеку и теперь, наконец, могу их раскидать. Вернее, за магов пока не буду, подожду встречи с нашими, в любом случае оперативно новые заклинания без тренировки применять не смогу. А вот воинов точно нужно усилить. За Дранканда, к тому, что было. Сильные руки, ловкие руки, сильные ноги, ловкие ноги, общая сила, общая ловкость, общая скорость, неутомимость, 2-4. Защита от дистанционных атак, абсолютная защита, 1-1. Защита от магии. Прибавилось. Идеальный баланс, 2-4. Крепость тела, 2-4. Что в совокупности, наконец, позволило мне взять. Вспышка ярости, 1-1. Это умение являлось неким аналогом возмездия и тоже на минуту увеличивало все характеристики. Правда, требовался заряженный магией крови амулет. Ну и на последнее очко я вкачал. Точность. Уж слишком часто мы стреляем, и 25% не помешают. Дальше Валинх. У него был природный иммунитет к магии, и поэтому его удалось усилить еще больше. И стало. Общая сила. Общая ловкость. Общая скорость. 4-4. То есть теперь мой свинорылый облик стал поистине боевым и на случай серьезных драк надо это учесть. Вот теперь точно все. Я оглянулся на исчезающий в тумане пригород. Выстрелы до сих пор не стихали, но теперь доносились совсем редко. А в пределах видимости было всего 2 красных метки. Страшно представить, насколько сократилось количество претендентов не из лагеря местного многоликого. Ладно, посмотрим, что там дальше. Я надел броню, превратился в Исинда и шагнул в горящий зеленым портал. Доберитесь до следующей личной ключевой точки. И все, ни тебе наград, никаких бы то ни было дополнительных условий. Но самое главное, нет карты и я понятия не имею, где я и куда идти. Вернее, стрелка-то есть, но с учетом, что я просто стою посередине черной каменной равнины и только вдали мерцают 2 портала, мне она поможет слабо. Ладно, что сопли жевать, готовьтесь. Скорее всего, мы не очень далеко от главного города, и тут уже все ждут преображенцев. Всегда готово, кирпичик тоже. Ну и славно, чтобы вспомнить, как это делается, я несколько раз повертел обеими головами, кое-как их рассинхронизировал и направился к ближайшему порталу. «Привет преображенцам!» — оскалил обе пасти один из 4 сидящих у портала Исиндов. «И вам привет!» — ответил я, предусмотрительно останавливаясь метрах в 5 от них. Это могло быть просто приветствие, а мог быть и пароль для новой локации демонов Многоликого. И пока отзывы я не знал, да и не стоит забывать, что даже если это обычные выполняющие рядовой квест демоны, убив меня, они получат 10 монет, а следовательно, 10 миллионов золотом. Правда, выглядели ребята не слишком опасно, без шлемов и в доспехах, которые я мог пробить пальцем, но это ровным счетом ничего не значило. «Ты смотри, как он башками смешно крутит!» — хихикнул один из ящеров неожиданно высоким голосом и, всмотревшись, я понял, что передо мной самка. Причем, если не учитывать две зубастые головы, вполне себе симпатичная. Впрочем, как можно не учитывать такое? И о чем я вообще думаю? Что-то моя толерантность пробила потолок. Я уже настолько привык общаться с разными странными существами, что почти не обращаю внимания на их облики. Ну, кроме валенхов, эти реально стрёмные. Так лучше, я превратился в валенха. Как ни крути, он быстрее и сильнее и из местных обликов наиболее приспособлен к защите от внезапных атак. Ты гляди, один из эсиндов перешел на общий язык и пнул соседа локтем в бок, и не боится сознаваться в том, что он преображенец. А чего мне бояться, я сделал несколько шагов им навстречу. Мне перебить вас, дело 10 секунд. Ящеры переглянулись и вскочили на ноги. Но я этого делать не буду. Слышь, мужик, чё тебе надо? Спросил один из эсиндов и, чуть сместившись в сторону, закрыл собой самку. Мне надо, чтобы вы показали, где я. В моей руке оказался мешочек с золотом, и я тут же кинул его в лапы ближайшего краснокожего. 50 тысяч. Обалдело воскликнул он. Остальные получат столько же. Я оскалил и без того, наверняка, стрёмную рожу. Но если вы меня обманете, вернусь и сделаю себе ожерелье из ваших 8 голов. Да чего ты сразу угрожать-то? Демон спрятал мешок в инвентарь и достал карту. Мы вот здесь. Он проткнул когтем нужное место и, свернув лист в трубку, опасливо протянул его мне. Так-так. Примерно 150 километров от точки входа в портал, до столицы Исинда еще примерно столько же. Столица где? Там. Все четверо ткнули в одну и ту же сторону, и это направление точно совпадало с тем, что указывала стрелка у меня под ногами. В общем, это было ожидаемо. Ясно, спасибо. Я достал еще 3 мешочка и раскидал их адресатам. За мной не ходить. Судя по испуганным рожам, не больно-то они и хотели. Тормозить я не стал и бегом кинулся в нужную сторону. Но стоило порталу исчезнуть в тумане, как я остановился и в этот раз достал сразу 2 карты. Ту, что получил только что, и свою. Итак, заранее было неизвестно, в какую империю поведет нас состязание за корону. Поэтому мы со змейками назначили места встреч во всех, причем по 12 штук, и ближайшие из них было километрах в 50, примерно по направлению моего движения. Ушли в портал, доложила вернувшаяся с разведки Виза. Видимо, не соврали. Хорошо, я свернул карты и превратился в человека. Такой себе выбор в текущих условиях, но, с учетом целой кучи чрезвычайно опасных врагов, мне во что бы то ни стало нужно откатить возмездие, причем и за орка тоже, и чем раньше я это сделаю, тем лучше. Я буду стараться обходить порталы с заданиями, сообщил я Визе. Лети максимально высоко и показывай, где их меньше. Да, босс. Виза исчезла, а я поправил шлем и зашагал к месту встречи с моими змейками. И, признаться, шел не со спокойной душой. Ведь несмотря на хорошую броню, оружие, расходку и экстракты из крови внешников, потери у нас были, это очевидно. Вопрос, насколько большие? Глава 11. Ресурсы Многоликого все-таки оказались ограниченными. Хотя, возможно, он просто не стал распылять их попусту и аккумулировал в основных точках. Так или иначе, первые 20 километров Исинды, сидящие у порталов с испытаниями, одинокого бегущего сородича полностью игнорировали. Впрочем, не исключено, что дело тут было в моем старании держаться подальше от столбов испытаний. Я бежал вдоль границы владений местных лордов, так что народу мне в целом встречалось не очень много. Он ведь не знал, в какую сторону нас отправят из главного города. Так, привлекая внимание, Виза ощутимо треснула меня по уху. По правому уху правой головы. Мы проходили неподалеку от приличной по размерам группы эсиндов, и я на время решил принять более привычный для них облик. Так, я кивнул. Старался сделать это только одной головой, но вторая тоже немного наклонилась. Значит, продолжила мысль питомица, следующие большие засады он устроил во всех 4 демонских столицах, и из 3 других его войска к эсиндам дойти не успеют. Так, так, в этот раз я кивнул другой головой, и вторая едва качнулась. Более того, телепорты не работают, поэтому весь этот народ по большому счету в ближайших событиях участия не примет. Правда, они могут связываться через кристаллы и встретить нас где-то по дороге. По крайней мере, попытаются. Ну и получит тогда опять. Питомица хихикнула и снова треснула меня крылом. А ты, кстати, почему все время правой головой разговариваешь? Я хз, какой получается, такой и разговариваю. Попробуй левой. Проверка связи. Все равно правая. Проверка. Опять. Я хз как? О, вроде левая. Точно. А теперь правой. Легко. Твою мать. Опять левая? Да. А так, все равно. Тогда отстань. И скажи спасибо, что рук с ногами по две. Как скажешь, двухголовый. Я на разведку. Еще километров 5 прошли в тишине и спокойствии, а потом питомица упала с небес. Слева, много. Прямо к тебе ломится. Видимо, кого-то все-таки заинтересовал одинокий путник, бегущий из главного города. Признаться, после предыдущих этапов во мне оставалось какое-то чувство недосказанности и ощущение, что по очкам этот бой мы пока проигрываем. Из-за этого росло желание кому-нибудь срочно навалять. Но все-таки я сдержался. Во-первых, потому, что возмездие все еще не откатилось ни на одном облике, а во-вторых, если будет драка, то, скорее всего, я спалю собственную многоликость, и по этому направлению количество засад сильно возрастет. Оно мне надо? Оно мне нафиг не надо. Следи, чтобы они не начали стрелять из чего-то тяжелого, крикнул я Визе, после чего выпил зелье ускорения, сьюзал амулет, превращающий меня в Давонга, что-то вроде помеси льва и рогатого красного пони, и помчался вперед. Эх, поначалу я думал, что, ослабив туман, система помогла мне, но теперь, находясь в постоянном состоянии жертвы, понял, что это нифига не так, спрятаться в тумане было бы гораздо проще. А так меня успели заметить, и минимум 15 из полусотни выскочивших из марева демонов превратились в разных высокоскоростных зверушек и бросились в погоню. Остальные принялись стрелять из дальнобойных ружей, но у Давонга был собственный отклоняющий щит, не очень мощный, но отпущенных издалека пуль защищал. Могу упасть между теми, что по земле бегут. Ответить в этом виде я не мог, и потому просто отрицательно замахал рогатой головой. Среди них уже наверняка пошла молва, что многоликого сопровождает летучая мышь, так что это палево. Хорошо, тогда буду следить, чтобы они пушки не достали. Виза спустилась вниз и вцепилась в мою красную гриву. Тем временем Давонг, которого мне анонсировали, как одного из самых быстрых существ на континенте, ни хрена оказанного ему высокого доверия не оправдывал. Должно быть, дело было в том, что противники мало того, что бежали под бафами на ускорение, так еще и их трансформации были нестандартными, как у меня, а ручной работой, следовательно, гораздо более эффективными. Так или иначе, но меня догоняли. Радовало только то, что преследователи немного растянулись, и я мог атаковать их по одному. А нет, еще радовало, что в таком сильно модернизированном виде у них нет щитов. Впрочем, как и у меня. Вернее, у меня-то как раз они были, те, которые я получил за монеты короны, а вот те, что давали облики демонов, после трансформации не работали. Превращайся. Оборачиваться я, разумеется, не стал, а сразу же принял облик Валенха и надел полный доспех. Грянул залп, и я тут же прыгнул. И все от того, что среди прочего раздался и пушечный выстрел. Ядро просвистело совсем рядом, а я, резво перекувырнувшись, вскочил на ноги и приложил снайперку к плечу. Разумеется, моей целью были не уже ставшие демонами преследователи, а те, что чуть отстали и все еще были монстрами. Третья модификация оружия сама по себе оказалась самой мощной. Зарядил я их, разумеется, самыми лучшими патронами, а еще я не просто так превратился в Валенха. Он был мельче, сильнее, быстрее, и на нем я прокачал точность. Бах! Пуля устремилась навстречу уже идущему на снижение очень хищно выглядящему рогатому соколу. По сравнению с ним полицейский вариант птички теперь казался милой синичкой. Однако же, пернатого это не спасло. Пуля угодила точно в клюв и пронзила его насквозь. Перья полетели в разные стороны, а мертвый демон спикировал на землю. Единственный пушкарь все еще перезаряжал свою дуру. Оружейные выстрелы мне были по барабану. Поэтому, не меняя положение рук, я сразу же призвал вторую, а за ней и третью снайперки. Минус еще один сокол и похожая на красную трехголовую пантеру дрянь. Признаться, прицеливаясь в ее центральную голову, я испытывал сомнения, но кошка очень вовремя подпрыгнула и пуля угодила ей точно в грудь, а следом, похоже, задела какой-то жизненно важный орган. Пантера с визгом прокатилась по камням и, превратившись назад в грангу, больше не встала. Артиллерист перезарядился и прямо от бедра жахнул. Между нами было не меньше 30 метров, и вариантов избежать попадания было много, но я пошел другим путем, снял броню и остался на месте. Ядро угодило прямо в грудь, и никакого ущерба, конечно же, не нанесло, а всего лишь сняло один абсолютный щит. Более того, в отличие от попадания сначала в доспех, меня даже не откинуло. Вот что значит хорошо знать матчасть. Я тут же вернул доспехи на место и призвал еще две снайперки. Бах, бах. Два преследователя прокатились по земле, и их красные тела неподвижно замерли. К сожалению, на этом тир пришлось прикрыть. Дурачков не осталось. 10 выживших трансформеров снова стали демонами со щитами. Теперь среди них было два пушкаря, а еще маг иллюзий. Дранкан вскинул руку, и передо мной появилось 5 его клонов. Детский сад, развоплощение, и ринувшихся на меня демонов замотало в узлы, выкинув из боя. Если бы, кроме этой десятки магов изменений, ко мне, стремительно сокращая дистанцию, не бежало бы около 40 их сообщников, я бы не раздумывая напал на них и за несколько минут порубил их всех в капусту. А так, появившийся в моих руках посох вспыхнул, и на обоих пушкарей бросилось по 2 моих копии. Сам же я развернулся и, врубив вспышку ярости, ломанулся в другую сторону. А неплохо. Не возмездие, конечно, этот баф немного слабее, но я все равно стал минимум на 50% быстрее и сильнее, а учитывая высокую базу умений Валенха, демоны стали быстро отставать. А еще они оказались умными, и повторять фокусы и бросаться за мной в погоню не стали. Наверняка передадут траекторию твоего движения. Согласен. Значит, будем менять. Убедившись, что группа ребят с белыми повязками скрылась в тумане, я резко свернул. И в следующие 2 часа делал это не раз. Место встречи выбрали не просто так. Черная равнина резко перешла в черные же скалы, среди которых гораздо проще спрятаться. Меня же вел маленький красный камушек, работающий по принципу горячо-холодно, и провожал он меня к заранее установленному моими подчиненным маяку. «Где-то здесь», — пробормотал я, крутя головой и оглядывая нависшие надо мной каменные стены. «Ты с какого района?» — донесся до меня приглушенный голос. «С Выхина». Кусок скалы неподалеку от меня вдруг исчез и открыл вход в пещеру и стоящую рядом с ним широко улыбающуюся Жаршасу. «Я не сомневалась, что ты жив, повелитель, и я рад тебя видеть». Я превратился в гранга и подполз к помощнице, и тут же едва не задохнулся. Змейка бросилась на меня и, обхватив крепкими руками, вжала мою голову между своими очень массивными грудями. Чем дальше, тем меньше это походило на обязаловку по контракту, но, чего греха таить, и я не покривил душой, когда увидел грангу, у меня сильно отлегло от сердца. «Заползай». Жаршаса наконец выпустила меня из объятия и махнула в сторону пещеры. «Надо проход закрыть». Я продвинулся вглубь каменного укрытия, и гранга, коснувшись стены, активировала заклинание. Мгновение, и иллюзия каменной скалы вернулась на место. «Ты одна?» — с тревогой спросил я. «Нет», — Жаршаса махнула рукой, и я последовал за ней. Мы юркнули в боковой тоннель, а потом еще минут 15 ползали по нему и его многочисленным ответвлениям. Наконец лаз расширился, и мы оказались в другой пещере. «Повелитель», — раздалось дружное шипение вскочивших с хвостов гранг. «Я же начал считать и выглядывать наиболее приближенных. 15 из 28. Дриша и главный маг иллюзий Чшиша здесь, а где Фысшасса?» «Последняя пришла всего за 20 минут до тебя», — ответила на мой незаданный вопрос Жаршаса. «Так что кто-то еще наверняка доберется, это да, может, 2 или даже 3. Вот только насколько я успел узнать Фысшассу, она довольно отбитая змейкой при выборе условий эстафеты, вероятно, выбрала тот расклад, где появляешься ближе, и, по идее, уже должна была быть тут, а еще отсутствующие могли проиграть в самом первом соревновании на скале, но при этом выжить», — напомнила Дриша. «В этом случае они не знают, что место сбора здесь и пойдут к твоему столбу испытаний, а когда соберутся все, вызовут тебя». «Хорошо». Я глубоко вздохнул и как смог широко улыбнулся. «Рад вас всех видеть». И вот тут меня снесло. Не все, конечно, но минимум треть змеек бросились и, окружив меня, едва не раздавили. Видно, права была Виза. Купил я слабые девичьи сердца банальной едой. Или же я просто человек, то есть гранг, хороший. Ладно. С трудом выпутываясь из змеиного клубка, прошипел я: «С меня поляна, а вы пока рассказывайте». Я отполз на середину пещеры и, выставив сразу несколько больших столов, стал заваливать их запасенной на подобный случай едой. Змейки, конечно, наверняка уже успели перекусить, но отказываться не стали, и вскоре низкие своды наполнило хрустом когтей и чавканьем. В основном на эстафете выбирали более безопасный маршрут, докладывала единственная не притронувшаяся к еде Жаршаса. Монет ни у кого почти не осталось, все ушло на счеты, но по 2-3 и тех есть. Тем, кто потратил много расходки или поломал в том числе и запасные доспехи, выдали все новое. Повелитель, надо бы пополнить запасы нашим переносчикам. Что еще? А, стрелки всех ведут в столицу Исиндов. Вроде все. Ясно, я сжал зубы и, раздробив индюшачью кость, проглотил ее. Тогда главный вопрос, какой маршрут будет дальше? Мы уже обсудили это и примерно знаем какой. В разговор вступила Дриша и, вытерев руки о кожаную броню, достала карту. Состязание за корону всегда начиналось в главном городе, а дальше всегда шло по кругу по всему нашему континенту, и всегда с посещением всех четырех столиц или хотя бы их предместий. Менялось только направление, по часовой или против часовой стрелки, и Первая империя, куда система направляла претендентов после главного города. Пока понятно? Пока было понятно. Континент демонов делился на четыре империи примерно поровну, и в центре их углы сходились в главном городе. Сейчас мы находились на северо-востоке континента, грубо говоря, в правом верхнем углу. Так вот, продолжила Дриша, если предположить, что круговой принцип останется, то, исходя из того, что мы уже знаем направление, думаю, дальше пойдет так, после Исин точно Грангана, тут без вариантов. А вот дальше, большой вопрос, если Южный Шринант включен в список, то забросит в Татонг, потом, к оркам, следом, в Зиранию, затем, в северные горы к гномам и в Кинтит, столицу Шринанта, а после, к хоббитам и эльфам. Дальше тоже могут быть расхождения, но, скорее всего, мы вернемся на наш континент, к Валинхам, оттуда пойдем к гоблинам, а там, через все их четыре столицы, снова сюда, к Дранкандам. Это будет последняя точка, и все закончится в главном городе. Гранга водила ногтем по карте, а я офигевал от длины маршрута. И никаких аналогий, кроме как с произведением «Вокруг света за 80 дней», в голову не приходило. Радовало одно, наличие вот таких вот телепортов, в который я зашел после эстафеты, который закинул меня сразу на 150 километров вперед. Кто знает, вдруг в совсем уж скучных местах система предусмотрела и большие по длине прыжки. А еще меня смущала неоднозначность маршрута. В отличие от континента демонов, география на нашем не была так равномерна, а границы выглядели значительно кривее. Так что нас легко могли направить и другим путем. Да и права Дриша. Вообще не факт, что система успела принять независимость Южного Шринанта в свои расчеты и включить в список обязательных для посещения мест Татонг. Обидно будет, ведь где, если не там, мы сможем отыграться и в полный рост навалять конкурентам. В общем, как бы там ни было, снова заговорила Жаршаса. Хорошо, что после Исиндов будет Грангана. Мы успеем предупредить своих, перераспределить ресурсы и спокойно переправиться, а самое главное, пока преследователи идут более-менее кучно, устроить им несколько сюрпризов. А если следующая точка выпадет именно на Татонг, то сюрпризов будет куда больше. Да, от места, где будет переправа через смертельный пролив, зависело многое, а в том, что система не перебросит через него всех нас простым телепортом, я не сомневался. Все поняли, как эти козлы друг друга узнают. Я опрокинул кружку кисляка и оглядел сытых и довольных Гранг. Судя по тому, что минимум треть лиц удивленно вытянулась, этим вопросом заморочились не все. Тогда, пока доедайте, я расскажу, потом перераспределяем расходку и выходим. Вопросы, 16-я пришла, из тоннеля показалась довольная Гранга, за ней ползла еще одна, Нефысшасса. Хорошо, я выложил из инвентаря еще несколько ящиков с расходкой и броней, и их тут же разобрали змейки с самыми большими инвентарями. Повелитель, прошипела вновь прибывшая Гранга, оказавшаяся магом крови. Когда я ползла сюда, чтобы найти более спокойную дорогу, я постоянно кастовала обнаружение, и километрах в 10 отсюда почувствовала очень большое скопление живых. Видеть не видела. Это мог быть столб местного лорда? Спросила резко повернувшаяся к ней Жаршаса. Нет, в другой стороне. По нашу душу, нахмурился я. Скорее всего, кивнула моя главная помощница. Они не жалеют ресурсов и постоянно общаются с помощью кристаллов связи. Из 17, что пришли сюда, наверняка хотя бы некоторых выследили и догадались, что где-то здесь у нас пункт сбора. Тогда надо ускоряться. Не надо, покачала головой Жаршаса и в хищном оскале обнажила два длинных зуба. Почему? Потому что нам очень повезло, что мы встретились именно здесь. Эту точку я выбирала лично и хорошо ее знаю. Она покосилась на других прислушивающихся к разговору змеек, но все-таки продолжила. 10 лет назад здесь у нас был штаб, во время Исинского бунта. Ты одна из группы в Аннасе, ошарашенно воскликнула Дриша. Я была ее правой рукой, Жаршаса выпрямилась во весь свой немалый рост. И я знаю эти скалы как свои 5 пальцев. И я очень хочу, чтобы эти гады нашли нас. Вантак стоял в дозоре на стене Мамбура и с грустью вспоминал прошлую неделю. Вот они повеселились тогда, сначала зачищая смертельный пролив, а потом, с магичками, коих в город набилась целая толпа. А сейчас что, опять часами пялиться на ровную водную гладь, даже ледяную гору, и ту уже сломали, а остатки растопили. Эх, Вантак потянулся и глубоко зевнул, и тут, что это, крикнули сразу несколько сослуживцев, и он спешно посмотрел, куда они указывали, на пролив. Но не в их огороженные стеной охотничьи угодья, а дальше. Что за хрень? Обладающий лучшим среди дозорных восприятием, Вантак подался вперед и напряг зрение. На еще совсем недавно ровной глади пролива, примерно посередине вдруг пошли высокие волны, и каждую секунду они становились все выше. Вскоре вода забурлила и будто закипела. Складывалось впечатление, что на глубине кто-то дерется. Причем кто-то очень большой. И там тоже раздался новый крик. Иван так быстро перевел взгляд, и снова не в их охотничьих угодьях, а в этот раз, с другой стороны пролива, но картина все та же, под водой явно что-то происходит. Сообщить мэру, катапульты к бою, позвать магов. Распоряжения понеслись по стене, но ни одно из них к Вантаку не относилось, и он продолжил наблюдать. Между тем вода уже волновалась так, будто посреди пролива разразился шторм. Вот только сегодня стоял абсолютный штиль. Это владыка смертельного моря, вдруг крикнул кто. Но он был неправ, то были владыки. Вода вдруг вздыбилась и взорвалась, а на поверхность вынырнуло сразу 3 огромных полупрозрачных монстра, в точности таких, каких совсем недавно уничтожил император. И они дрались, хотя нет, они ожесточенно рвали друг друга на части. Более того, им активно помогали и другие крупные жители пролива. Они облепили тварей, которых до этого боялись как огня, и каждый норовил откусить хотя бы кусочек. Вантак снова перевел взгляд и убедился, что с другой стороны происходит то же самое. Что это? Испуганно выдохнул кто-то, но ответа снова не получил. До морской битвы было не меньше 5 километров, но рев и крики боли долетали, и минут через 10 стало понятно, что катапульты не понадобятся, монстры справились сами. Один остался. А если быть точнее, по одному с каждой стороны от охотничьих угодий Мамбура. Дела, прошептал себе под нос Вантак, но, как оказалось, представление не закончилось. Победивший собратьев владыка смертельного моря был сильно ранен, он истекал белесой кровью, больше половины его щупалец безвольно висели вдоль тела, но вот остальные, твою мать, с отвращением, перемешанным с восхищением, Вантак смотрел, как громадная гадина засовывает полупрозрачные щупальца себе в пасть и разрывает ее. Жуткий, наполненный страданиями рев пронесся над проливом и соединился с таким же летящим навстречу. Вантак повернул голову и убедился, что и второй победитель схватки разорвал себя, и сейчас его туша, поднимая огромную волну, медленно погружается под воду. Сообщите мэру, надо готовить лодки и доставать ингредиенты. Да, зря Вантак думал, что больше ничего не произойдет. Пожалуй, это было даже интереснее той ночи с колдуньей. Вот только что это было, и одновременно с осознанием, пришедшим через пару мгновений в его голову, эту же мысль озвучил стоящий рядом патрульный. Демоны, теперь они могут переправиться. Глава 12. Желание Жаршасы исполнилось. Ребята пришли по нашу душу. Причем их было не меньше 200, и сейчас они, разбившись на группы по 20-30 бойцов, прочесывали скалы и расселены. Остальные змейки заняли те позиции, на которые им указала моя главная помощница. Мы же с ней пока расположились в командном пункте, в небольшой комнатке, выдолбленной в одной из самых высоких скал. Здесь было предусмотрено множество открывающихся отверстий, откуда можно было просматривать практически любую точку, как оказалось, не такой уж и простой каменной гряды. «Жаль, у меня не было времени полноценно подготовиться», — тихо прошипела Жаршаса, закрывая заслонкой очередной глазок и открывая другой. «Да и тогда, 10 лет назад, Исинды обезвредили большую часть ловушек, но не все. Может быть, мне тоже пойти на какую-нибудь точку?» — прошептал я. «Чего я здесь сидеть буду? Даже не знаю, куда смотреть». Я закрыл одну заслонку и открыл следующую, но ничего, кроме безжизненных черных скал, так и не увидел. «Вон в ту смотри, повелитель», — Жаршаса ткнула пальцем. «И не торопись, даже тех ловушек, что есть, хватит, чтобы направить большую часть из них в нужные нам места. Там уже ударит девчонки и подтолкнут их еще дальше, а за ними и мы с тобой вступим. Как скажешь, через сколько начнется? Минут через 5, максимум, 10. «Хорошо», — я оторвался от неменяющегося пейзажа и кинул взгляд на помощницу. «А что там за исинский бунт и кто такая Ванси?» «Ванси», — поправила Жаршаса, не отрываясь от наблюдений. «Это долгая история. Ну ты вкратце расскажи-то, за 5 минут. Можешь ту версию, где гранги белые и пушистые?» «Почему белые и пушистые?» — возмутилась Жаршаса. «Они первые начали. Я имел в виду, красные, сухие и гладкие», — усмехнулся я. «Давай уже, ну, если вкратце». Жаршаса вздохнула и, махнув рукой, начала. «В то время в Исинде сформировалась коалиция сильных лордов, и даже несмотря на штрафы от тумана они сумели, объединив силы, захватить больше половины наших пограничных владений вместе со столбами испытаний. Императрицей в то время у нас была Лансалис IV, очень слабая и очень трусливая гранга. Кто-то говорил, что у нее была связь с одним их лордов Исинда. В общем, только через 2 года появилась гранга, что смогла собрать войско и освободить наши территории. Ее звали Ванноси. Но все это... Внимание! Пора!» Жаршаса прервала рассказ и подскочила к панели управления, большому плоскому камню, откуда торчали десятки, на мой взгляд, абсолютно одинаковых рычажков. Один из них грангой дернула. Мое внимание тут же привлекла вспышка у подножия одной из скал, а сразу следом донесся рокот взрыва. Следующие несколько минут Жаршаса порхала между окошками и пультом, активируя одну ловушку за другой. Впрочем, случались и сбои. Сука, опять не сработало. Гранга со злостью вырвала один из рычажков и мигом опустила соседний, но снова ничего не произошло. Опять? Нет, этот сработал. Жаршаса обнажила зубы. Я чувствую вибрацию. Просто это не бомба. Там, под их ногами, яма образовалась, и сейчас те из них, кто не умеет реагировать очень быстро, уже висят на шипах и тратят щиты. По одному потратят и выпрыгнут. Я пожал плечами. Да особо не выпрыгнешь. Плита-то сразу закрылась и сейчас давит на них сверху. И пусть все это происходило с демонами, что явились сюда нас убивать, я внутренне содрогнулся. Так себе смерть. Уж лучше мечом по шее. О, а это наши уже? Спросил я, увидев сразу в 2 местах освещающие черные камни вспышки. Через секунду раздались звуки выстрелов и грохот взрывов. Да, там сеть тоннелей. Наши открывают окошки и бьют. Потом тут же ползут в следующий отсек и бьют уже из него, а предыдущие блокируют. А у гадов не остается вариантов, кроме как свалить или двигаться в нужную нам сторону. Мы готовили это место 2 года, и в тот раз перебили тут кучу исиндов. Жаршаса, снова пропустив самый интересный кусок повествования, вернулась к манипуляции с рычажками. К слову, хоть из них и не работало больше половины, помощница была очень довольна, да и моему невооруженному взгляду было видно, что противнику достается очень серьезно. Тем временем вспышки сияли все ярче, а взрывы раздавались все громче. «Все», — доложила Жаршаса. «Остальные ловушки они тогда нашли и обезвредили. Готовься, повелитель, скоро наш выход. Всегда готов. А что делать-то? По моей команде прыгнешь в одну из этих дыр». Гранга коснулась стены, и в полу, по всему периметру комнаты, открылось не меньше 10 темных лазов. «Там дальше разберешься». «Звучит надежно», — усмехнулся я. «Так чего там с исиндами-то?» «С исиндами. В общем, Ванноси освободила наши земли. Но во время того вторжения погибли многие тысячи наших сестер и братьев. Впервые за несколько столетий, а для нас это трагедия». Она сделала паузу, выглядывая врагов в окошечке, а я, воспользовавшись этой заминкой, попытался осознать, как это выглядело со стороны Гранг. Прочувствовать не смог, но понять, понял. Ввиду того, что всех змеедемонов еще яйцами отдают в инкубатор, они в какой-то мере считают всех своих сородичей родственниками. И вообще, несмотря на стрёмную внешность, из всех демонских рас считаются самыми мирными и насильственными смертями умирают гораздо реже. А тут такое. Короче говоря, с одной стороны все боялись и не хотели новых жертв, а с другой понимали, что если спустить такое Исиндом, то вопрос новой атаки – это вопрос времени, причем не очень долгого. И тогда в Аннасе. Внимание! Жаршаса подняла руку, а потом указала на одну из дыр. «Прыгай туда, ноги береги». Последние слова я уже слушал, запрыгивая валенхом в указанный лаз. О, совсем недавно вспоминал же про американские горки, и вот, довелось поучаствовать. Сначала долгое, почти вертикальное падение со все возрастающей скоростью, потом поворот, опять падение и дальше череда резких поворотов и спусков, а также запоздалая мысль. Жаршаса же не могла проверить все. А что если именно этот туннель нашли и перекрыли, или еще хуже, вставили где-нибудь посередине острое лезвие? Испугаться я не успел. Узкий лаз еще раз повернул, а потом, гася скорость, перешел почти в горизонтальную плоскость. Впрочем, погасил не до конца. Еще несколько секунд, и я как пробка из бутылки вылетел в маленькую квадратную комнатку, проскользил по полу и врезался ногами в стену. Нормально. Вскочил и огляделся. Окошек нет. Кроме той дыры, через которую я влетел, есть еще одна, судя по всему, путь к отступлению. А на стене едва мерцает маленький рычажок. «Потяни за меня!» – беззвучно вопил он, и я, разумеется, подчинился. Комнату тут же разрезал луч света, и до меня донеслись голоса. «Ну посмотрим!» Как оказалось, щель открылась прямо над самой землей, и буквально в нескольких метрах я увидел осторожно ступающие на камни ноги. «Много! Смотрите по сторонам! Тут может быть засада!» – тихо произнес кто-то очень проницательный. «Обязательно есть засада, ребята! Как без нее?» Я быстро оценил обстановку и, недолго думая, сразу же зашел с козырного короля, превратился в Исинда, а потом, открыв книгу заклинаний, активировал облако растворения. Ух ты! Я, конечно, уже побаловался с кулаком крови и примерно знал, каково это, когда по энергетическим каналам течет магия этого типа, но то заклинание заимствовало совсем мало ресурсов, а вот это, трудно описать, но, в отличие от обычной магии, которую худо-бедно, но ты сам творишь, здесь ты выступаешь как проводник, и твоя задача – трансформировать стремительно проходящий через тебя поток и получить нужный результат. А в том случае, если заклинание идет прямо из книги, так и вовсе просто указать область применения. Я указал и, разумеется, заранее достал из инвентаря сразу три мощных амулета с запасом ритуальной энергии. И, кажется, переборщил. Амулеты вспыхнули и рассыпались в пыль, а облако разрушения затопило расщелину, и оно было раза в два гуще, чем то, что творило при мне Дрисша, и намного больше. Его край не достал до моей бойницы всего сантиметров 20, но я отчетливо увидел, как плавится и превращаются в жижу камни, которых оно коснулось. То же самое происходило с доспехами орущих во всю мощь своих легких демонов. Их самих пока защищали абсолютные щиты, и главным для краснокожих было успеть выскочить из смертоносного марева до того, как щиты перестанут действовать. Соответственно, моей задачей было им помешать. В руке появился мерцающий желтым диск. Я активировал его и как сюрикен метнул сквозь щель. Диск пролетел между убегающими монстрами, засветился и, ударившись о стену, взорвался. Нет, это была не граната. Это был козырной туз. Вспышка взрыва погасла, а прямо в толпе паникующих демонов возник темный силуэт. Монстр назывался Кровавый Сарж. На первый взгляд, ничего необычного. Всего 2 метра ростом, стандартное количество конечностей и рогов, разве что вместо кистей, лезвия мечей. Но Сарж не просто так звался Кровавым. Он вступал в симбиоз с этим типом магии, и чем мощнее ее рядом с ним колдовали, тем сильнее, быстрее и больше он становился. И вот только сейчас я окончательно понял, насколько мощное заклинание мне удалось. Сарж засиял и, ослепительно вспыхнув, в одно мгновение стал в 4 раза больше, а в следующий миг к двум рукам прибавились еще 6, и они сразу же обрушились на бегущих мимо демонов. Неплохо, но любоваться на дела рук своих рано, задачи перебить как можно больше никто не отменял. Я выхватил 2 двухстволки и сразу же дал первый залп, потом еще 2, и следующий, и так далее. Что пора завязывать, я понял примерно через минуту. Во-первых, больше не видел целей, а во-вторых, их не видел и уже вымахавший до 10 метров кровавый Сарж. Он поводил по сторонам рогатой головой, а потом, сделав огромный шаг, занес ногу и со всей дури обрушил ее на мою бойницу. Благо в последний момент я успел рухнуть на землю, и осколки камня не посекли мне лицо, вместо этого попросту завалив всю комнату. Да, как-то мы не предусмотрели, что призванный товарищ переживет всех врагов. Пора валить. Я вскочил и бросился в темный лаз. Сзади снова громыхнуло, а скала затряслась, но я уже свернул за поворот и помчался во тьме тоннеля. Выбраться оказалось не так просто, и кто знает, сколько бы я тут бродил, если бы меня не нашла Жаршаса. Это из твоего облака такой Сарш вырос? Неожиданно появившись из бокового прохода, сразу же спросила она. Ага, охренеть, я такого не видела никогда. Он там уже 10-метровую дыру в скале выбил. Лучше бы врагов мочил, буркнул я и последовал за помощницей, чья хвапла брошуршала по каменному полу. Да особо некого мочить, бросила через плечо Жаршаса. Больше 100 погибли, остальные или сбежали, или пытаются найти выход. В любом случае мы выйдем с другой стороны гряды, и им точно будет не до нас. Далеко идти, часа два под землей. Сейчас остальных подберем, повелитель, они там те трофеи, что могут достать, собирают и двинем. Думаю, часов через 12 уже придем к началу следующего этапа. Отлично. Так что там с Исиндамита дальше произошло? Почему бунт? Жаршаса остановилась и резко развернулась, перекрывая тоннель. Можно просьбу? Повелитель, конечно. Я тебе рассказываю, а ты больше эту тему никогда не поднимаешь. Особенно при других. Без проблем. Жаршаса вздохнула и, вновь развернувшись, поползла по тоннелю. Правда, теперь гораздо медленнее. В общем, Ваннаси придумала план, и готовились к его реализации мы 2 с лишним года. Много вас было? Очень много. Десятки тысяч. А чтобы все гарантированно осталось в тайне, все участники подписали добровольный системный контракт подчинения Ваннаси. Ничего себе, опешил я. Такая силища. Это же риск. Еще какой, не оборачиваясь, кивнула Жаршаса, и ее голос стал печальным. Но тогда нам всем было все равно. Короче, за 2 года из этих скал мы сделали 1 большую ловушку, а потом всем скопом записались на участие в гонке за корону повелителя демонов и стали преображенцами. Вот только на корону все участники заговора плевать хотели. Мы сразу же отправились в столицу к Исиндам, превратились в них и устроили там что-то вроде революции. Было непросто, но мы хорошо подготовились и сумели обманом завести сюда почти 30 тысяч двухголовых.